Тем временем в кабинете Елизаветы всесильный канцлер Бестужев зачитывал специальные инструкции новому обергофмейстеру наследника, князю Василию Аникитичу Репнину, генерал-губернатору Санкт-Петербурга, который был огорошен новым назначением, а потому от растерянности не слишком внимательно вслушивался в читаемые инструкции. «Для соблюдения должного себе респекта, всякой пагубной фамильярности с комнатными и многими другими служителями воздерживаться имеет. Мы повелеваем их в пристойных пределах содержать. Никому из них не позволять с докладами до службы их не касающимися и иными внушениями или наущениями к его высочеству подходить и им всякую фамильярность, податливость, притаскивание всяких непристойных вещей, а именно палаток, ружей, барабанов и мундиров и прочее, накрепко и под опасением наказания запретить». «О, Господи, помилуй!» — перекрестился Репнин. «Прям тюрьма!» И прослушал следующую фразу, но поднатужился и услышал остальное, отчего генерала прошиб холодный пот. «Великой княгине должно быть прилежно применяться более покорно, чем прежде, со вкусами мужа, казаться услужливой, приятной, влюбленной, пылкой, даже в случае надобности, употреблять, наконец, все свои посильные средства, чтобы добиться нежности своего супруга и выполнить свой долг». Елизавета усмехнулась. «Все, что вы, князь, здесь услышали, величайшая государственная тайна. Вам оказывают высочайшее доверие. Я приветствую интерес наследника к военному искусству, но больно много людишек могут воспользоваться слабостью и неопытностью наследника нашего. Потому жесточайше придерживайтесь всей инструкции. Будьте предельно осторожны с великой княгиней, мастерицей обласкивать людей к ней приближенных. Судьба России в ваших руках, князь». «Государыня, матушка, помилуйте. Больно напуган я таким документом. По силам ли милость ваша?» «Сам понимаешь, князюшка, наследнику нужно знать военное дело, но не создавать своей армии. Мало ли, куда его подтолкнут лживые люди. Молод еще разобраться в правде-то. Мы, чтобы тебе помочь, устроим так, что не будет у наследника постоянной прислуги. Канцлер уже указ подписал. Каждую неделю лакеи будут сменяться. Так что остальное за тобой. Не подведи меня,